вечера пятницы до вечера понедельника. Естественно, вместе с мужем. Селия, значит, уехала раньше вместе с Филлипсами. Да, она сильно расстроилась, что мы с Пидж не сможем поехать в пятницу. Но моя жена предложила ей не ждать нас, а отправляться с соседями. И они выехали из Саут-Дентона во втором часу дня. Да, они планировали отправиться еще в 12, но задержались из-за Ванды. А у нее что, была какая-то особая причина задержаться? Нет, в принципе, нет. Жена мне сказала, что Ванда дожидалась почтальона. «Вы все в хороших отношениях между собой?» «Конечно», — ответил Джейсон. «Селия нам как дочь. Она, правда, еще молодая и порядком избалованная, но, в общем, милая. Когда она родилась, ее родителям было уже за 40, так что воспитала ее, в сущности, моя жена. Когда мать умерла, а отец пожелал отправиться в дом для престарелых, Селия переехала к нам примерно 2 года назад. Потом она познакомилась с этим газетчиком Догом Риорданом. Роман у них развивался бурно. Любовь с первого взгляда такая же, как и у нас с Пидж. По крайней мере, мы с Пидж думали, что такая же. Наверное, потому что очень счастливы в браке. Но уже через год Селия с рыданиями приехала к нам в дом на своем Фольксвагене и осталась. Это, собственно, ее машина. Джейсон похлопал по рулю. Наш подарок ей к свадьбе. Приехала и заявила, что хочет подать на развод. Ее муж ежедневно звонит к нам, но она отказывается с ним говорить. А кто эти Филлипсы? Они наши соседи. Купили дом рядом примерно 8 месяцев назад. Мы сразу подружились. Оказалось, у нас много общих увлечений. Бейсбол, телевизор, покер и так далее. Уже через несколько недель мы убрали забор между нашими участками. Так что теперь частенько сидим мы на нашей террасе, а не на своей, практически рядом. Пидж иногда чувствует себя довольно одинокой. Знаете, у нас нет детей, а такое не всегда легко переносить. Моя жена завела бы 7 по лавкам, если бы могла. Но в жизни не всегда получается, как хочешь. Да что я вам объясняю, шериф, вы и сами знаете. Наверное, все это вам не особенно интересно. Вам достаточно главного. 3 человека в пятницу вечером исчезли из домика и до сих пор не вернулись. Может, заблудились в горах. И нам остается только надеяться, что их заметят с вертолета. А ваши добровольцы-спасатели, может, доделают остальное? Я гляжу, вы лучше меня знаете, что должен делать шериф, сухо заметил Перес. Но пока тут шериф я. Признаюсь, что дела вроде этого в моей практике пока не встречались. Обычно у меня тут казусы много проще. Убежит с крестьянского двора ребенок, побродит по округе, в конце концов найдется сам. Ну и тому подобное. Тем не менее, мистер Браун, я все же больше смыслю в розыске, чем вы. Так что можете оставить при себе свои советы, что делать с вертолетом, что со спасателями. Но с чего, спрашивается, я взъелся на вас? Какая муха меня укусила? Шериф сказал это чуть ли не удивленно. Вы мне ничего плохого не сделали, а я вас отчехвостил. Это, видимо, во мне говорит португалец. Но ирландцу во мне, по меньшей мере, следовало бы тут же посмеяться над португальской сварливостью. Мистер Браун, поймите меня правильно. Я не хочу тратить время впустую, а потому хотел бы выяснить как можно больше еще по дороге. И вы должны мне помочь. Стало быть, вернемся к нашему разговору. Рассуждая логически, можно допустить только 2 варианта. Вариант номер 1 — они покинули домик по собственной воле, по неизвестной нам причине. Вариант номер 2. Их что-то заставило покинуть домик. Ясно? Если они ушли по своей воле, зададим себе вопрос, почему? Они сидели за ужином, горел свет. У крыльца стояла машина, ключи зажигания лежали на кухонном столе. Значит, у них либо не было возможности воспользоваться машиной, либо...